На самом деле я знал, тут несложный вопрос, но издавать бога ветра как-то не хотелось. У матери хватает врагов, задумалась Саша, у отца, наверное, тоже. Но зачем я им, кто знает, если нельзя дотянуться до них, то могут пытаться дотянуться до их близких. Смешно, не уверена, что мои родители заметят, если я умру. А может заметит, откуда ты знаешь, твой отец нанял меня, попросил охранять. Разве это не проявление его любви, ты настолько для него важен? Прищурилась она, а я нахмурился. Хороший вопрос, не думаю, что важен, уж точно не важнее дочери. Тогда ответ очевиден, почему мы здесь. Маленькие винтики в больших планах, фыркнула Саша. Наверняка он хочет меня как-то использовать. Ну это уже ваши отношения. Пока тебе другим вопросом надо задаваться. Что делать именно тебе, чтобы выжить? Подумай над этим и начинай сама планировать свою жизнь. Если честно, то мне надоело водить тебя за ручку. Надеюсь, этого разговора хватит, чтобы Саша сделала правильные выводы. Глава 26. Заклинание. Когда я задумывался о том, что же такое заклинание, то представлял себе какие-то узоры. Ну не волшебные же слова, оказалось, что и такое имеет место быть. Если смотреть в суть, то заклинание, рассказывал мастер, это сопряжение магических сил определенным образом, в определенной последовательности. Так как для большинства магов, особенно в начале пути, создавать сопряжение усилием воли непосильная задача, то используются костыли, ритуалы, чертежи, слова, пасы руками и так далее. Ты с описанием этих подходов мог ознакомиться в книгах. Более того, я не только книги изучил, я еще под невидимостью заглядывал на лекции и практические занятия к другим студентам старших курсов. И несколько разочаровался в том подходе, который там проповедовали. Любая магия – это следствие нескольких развитых дисциплин. В этом плане система имела неоспоримое преимущество, за счет характеристик и навыков выводя возможности обычного разумного на новый уровень. Не, серьезно. Разница настолько очевидна, что рейтинг крутости магического веера в моих глазах несколько упал. Начинающий искатель может применять навыки почти мгновенно, или без почти, если потренируется и поднимет уровни. Классическому же магу-новичку нужно время на подготовку, то есть в реальном бою у него нет и шанса. Правда, это если брать совсем новичков, да и чего уж, бездари. Тот же Черн не считался опытным магом, но вполне умел драться. Уверен, выстави его против среднего искателя и сразу так не скажешь, кто победит. У меня накопилось достаточно статистики наблюдения за другими студентами, чтобы сделать кое-какие выводы, связанные не только с силой. Для многих чтение было недоступно, пока они не попали сюда. Шутка ли, но здесь имелись отдельные факультативы, где учили писать и читать. Школа предоставляла воистину обширный перечень дисциплин, на любой запрос и была готова подтянуть любого бездаря. А теперь немного математики. Если поступивший не умеет читать, ему понадобится как минимум несколько месяцев, чтобы освоить это, а потом еще несколько месяцев, а то и лет, чтобы научиться читать быстро. Само по себе это уже требует серьезных усилий, которые далеко не каждый готов приложить. Меня поначалу удивляло, почему так много студентов на курсах по чтению, а потом дошло, что они пришли не из технологически развитых миров с налаженной системой образования, а из примитивных, где печать книг является далеко не распространенной технологией. Зато магические науки могли быть на высоте, так что нельзя сказать, что это совсем уж убогие цивилизации. Но тут слишком мало данных, я не так много видел таких миров, лишь продукт их деятельности абитуриентов. Чтение – одна из мелких деталей. Если ты умеешь читать, то сможешь быстрее продвигаться, изучая материалы библиотеки. Если у тебя плохая память, то твой путь растянется. Если память натренировал, то сократится. В моем же случае я читал очень быстро, да и запоминал с первого раза почти идеально, а в моделировании мог легко воспроизводить любую мельком увиденную информацию. Там, где у одного студента проходил день, для меня проходило 50. Мой мозг работал совсем на других скоростях. Важную роль играют и другие навыки, такие как объемное мышление, контроль мыслей, сила воли, запас маны, скорость ее восполнения. Условно, слабый студент потратит несколько дней на то, чтобы понять, как выглядит руна или заклинание. Несколько недель, а то и месяцев у него уйдет, чтобы ее воспроизвести. Еще несколько месяцев на то, чтобы отработать навык до идеала. Те 10 рун, которые показал мастер, золотой стандарт, изучали целый год. Год, местный год, который, между прочим, длится дольше земного. Смотря на списки факультативов, программы занятий, а главное стоимость нахождения здесь, у меня невольно закрадывалась мысль, что мастера может и могли бы учить быстрее, но не особо то хотят. Чем дольше студент находится в школе, тем больше денег он приносит. Жилье платное, вход в библиотеку платный, урок у мастеров тоже платные, все платное. Если ты из бедной семьи, но имеешь заметный талант, то тебя возьмут, но придется отрабатывать, то есть заплатят все, не деньгами семьи, так своим трудом и службой. Не скажу, что такая система плохая, мне, если честно, плевать, но себе я пометочку сделал, что если решу захватить какой-нибудь мир и создать свое государство, то начну с системы образования. Мне же повезло, я запоминал показанное с первого раза, в полном объеме, в моделировании оттачивал это знание и сходу его применял, потом шлифовал, тоже в моделировании. Благодаря очень богатой практике, прокачивался еще и мой мозг. Если сравнивать меня сегодняшнего и годичной давности, то скорость всех процессов в голове возросла на порядки. Я не только быстро читал и запоминал, я еще и понимал увиденное, сходу выстраивая взаимосвязи. Поэтому мне были не нужны все вспомогательные техники, которые сначала надо заучить, а потом отучиваться, изучая прямое управление магией. Расскажи мне, как формируется магия и чем она отличается от прямого управления воплощением стихии, сказал мастер. Прямое управление стихией – это когда я притягиваю землю, придаю ей форму. По каким законам это происходит? Сила воздействия равна затрачиваемым усилиям. Как обойти этот закон? За счет родства со стихией, высокого мастерства и многочисленной практики. Чем эффективнее действуешь, тем меньше расход и выше результат. Продолжай. В чем отличие от создания заклинаний? Заклинание создается на чистой энергии. Это как сценарий, по которому должна сработать стихия. В целом верно. На самом деле, многие магические законы, про которые я читал, пересекались с тем, что нам рассказывали на уроках физики в школе, с поправкой на местную философию. Один из законов описывал закон сохранения энергии. Нельзя что-то запустить в движение, не потратив соответствующее количество усилий. Сокращение издержек тоже вписывалось в философию магов. Они считали, что мастерство – это такое же усилие, как и мана. Я тебе обещал боевые заклинания, с них и начнем. Основа всегда щит и меч. Смотри, как создается защита. Мастер показал несколько вариаций на тему, как защититься магу земли. Первое заклинание поднимало стену перед тобой. Второе также поднимало стену, но создавало из нее диск, которым можно управлять и принимать на него удары. Мастер показал, как легко диск двигается за ним. Он создал еще несколько, и те повисли с разных направлений. Обрати внимание, что такое можно создать как с помощью голой воли, так и с помощью магии. Разница для непосвященного не очевидна. Мастер убрал щиты, оставив один, и рядом с ним создал из чистой энергии и ауры заклинание. Выглядело это, как светящиеся линии, с металлическим оттенком. Это место отвечает за притяжение воплощения стихии, указал он пальцем на центральное пятно, его надо наделить свойством притяжения и родства. Общий контур создает форму. Здесь прописываются условия, какой материал ты хочешь притянуть. Можно добавить фильтры по уровню крепости, но это опасно. Если рядом ничего подходящего не останется, то силы уйдут впустую. Сюда можешь добавлять руны, укрепляя защиту. Запомнил? Вроде да, неуверенно сказал я. Я недавно обдумывал, насколько превосхожу других учеников, но, кажется, столкнулся с тем, что не могу решить с наскока. Наверное, мозг заработал по накатанным рельсам, раскладывая задачу на составляющие. Первый базовый навык – выпустить ману и ауру из тела. Я не зря считал, что аура – отдельный орган или мышца. Именно она помогала лепить из чистой энергии то, что нужно. А про чистую энергию и вовсе интересно вышло. Мана, которая у меня дофига, это и есть чистая энергия. Как уже говорил, это вписывается в общепринятую философско-магическую парадигму. Мир пронизан универсальной энергией. То, что называют стихиями, частный случай. За счет ауры и сродства со стихией, маг может направлять движение энергии в стихии, тем самым управляя ею. Подозреваю, что когда разовью ауру, то смогу разрушать навыки искателей. Что тогда будет? Ух! Второй навык. Придание энергии формы и свойства. Заклинание не выглядело, как рисунок. Оно выглядело как сосредоточие. Нет, определенное сходство с рисунком присутствовало, но не с четкими выверенными линиями, а скорее с акварельной размашистостью. Пятна в центре с виду просто пятно, но в него заложено мастерство. Тут недостаточно выплеснуть ману. Нужно сделать так, чтобы эта энергия вытянула из окружающего пространства нужный материал. Неужели нашлись задачи, которые ты не можешь решить сходу? Усмехнулся мастер, бросая мне вызов. Ну, сам напросился. Я прикрыл глаза, уходя в моделирование. Почему-то в нем нельзя было работать со стихиями, зато можно оттачивать базовые навыки и работать с маной. Этим я и занялся, воспроизводя форму заклинания и стараясь его повторить раз за разом. Когда вышел обратно, у меня получилось создать что-то похожее и даже притянуть землю. «Выглядит убого», — сказал мастер, — «но ты меня опять удивил, создав заклинание меньше, чем за минуту. То ли еще будет». К концу этого вечера я изучил по два варианта классических заклинаний. Массивный и малый щит, каменное ядро и каменный шип, что вырывался из земли. «Тебе этого хватит на ближайшее время. Видишь потенциал?» — сказал мастер в конце нашего урока. «Вижу. Постараюсь освоить его на практике. Любой искатель с прокачанной веткой навыков стихии земли над тем, что я изучил, лишь посмеется. И правильно сделает. На текущем этапе развития я затрачивал гораздо больше усилий, чем потратит искатель на тот же эффект. Но это сейчас. Когда искатель применяет системный навык, он ничего не тренирует. Это как в играх, нужно лишь нажать кнопочку, чтобы сработало. Те, кто умнее, пытаются за счет контроля улучшать навыки. Поднимают их уровни и КПД растет. Возможно, есть те, кто достигает на этом пути больших высот. Но что-то мне подсказывает, что подавляющее большинство не запаривается и просто юзает то, что дает система. Основной принцип развития – это вложение очков навыков, которые еще надо добыть. То есть то, насколько сильно ударишь, зависит от вложенных очков, а они зависят от того, насколько хорошо играешь по правилам системы. Как ни крути, но это ограниченный путь. Если же у искателя нет навыка, то и вовсе, он ничего не сможет сделать. Если не считать тех случаев, когда завязан на прямое управление стихией, как мое изменение земли и металла, но у меня нет изменения воздуха или молнии, что как бы наталкивает на подозрение, что такие умения редки. То, что предлагали в веере магии, отличалось принципиально. Теоретически я могу развить любую связь со стихией. Базовая предрасположенность играет большую роль. Это здесь называют талантом. Но, вроде как, если приложить достаточно усилий, то подключить можно к чему угодно. Без активации стихии через систему и без вложения очков навыков. На начальном этапе система в разы эффективнее, потому что без обучения искатель получает силу, но в потенциале, там, где мои конкуренты-искатели застрянут в силу ограниченности навыков, я обойду их за счет знания основ и возможно творить любые заклинания. Потенциал, про который говорил мастер, это потенциал усиливать заклинание как угодно. Я могу создать небольшую стену, с себя размером, а могу посоперничать с Великой Китайской стеной, бесконечно ее укрепляя и за счет рун добиваясь выдающихся результатов. С практической точки зрения, я могу взять обычный шип, который мы изучили, наделить его разными свойствами и заставить, например, взорваться, когда он кольнет противника. Для аналогичного эффекта искателю надо потратить 2000 маны на наложение свойства, что запредельно расточительно. Когда уходишь, думаю, больше смысла нет оттягивать. Завтра и выйду. Как насчет списка? Я подготовил, кивнул мастер и отправился к столу. Достал из ящика книжицу, куда записал все, что ему могло быть интересно. Мы с ним уже несколько раз обсуждали, чем ему может быть полезно мое путешествие. Как-то так повелось, что наше общение изначально строилось в формате, чем мы можем быть полезны друг другу. Я этот подход ценил, несмотря на его циничность. Мастер получил бойца, который ему таскал ценные материалы, а я получил мастера, который готов обучать по нестандартной программе. С заклинаниями, рунами и развитием ауры большинство студентов пристают только на втором году обучения, до этого изучая историю, общую магическую философию, учатся читать, писать и занимаясь другими бесполезными лично для меня вещами. Так что мне повезло. В книжке нашелся список. Книги из моего мира, эссенции, материалы, ценные ингредиенты из твари и прочее. Не то, чтобы я собирался заняться добычей, но если представится возможность, то почему бы и нет? Сашу прикроете? как договаривались. Иди с легким сердцем». Поклонившись, я отправился в путь. Странное это чувство, когда снова надо отправляться, пробираться между мирами. Я отсутствовал полтора месяца, за которые для меня прошла отдельная жизнь. Снова это ощущение, когда проблемы Земли кажутся чем-то отдаленным, давно позабытым и отложенным на дальнюю полку. Мне понравилось учиться. Понравилось погружаться в древние книги, пусть в них и было много воды. Понравилось учить руны и думать, в какие безумные цепочки их можно составить. Сильно ли возросло мое мастерство? Не особо. Несмотря на свою скорость обучения, я прикоснулся лишь к основам, заложил фундамент. Пройдет десяток лет, пока я смогу назвать себя настоящим мастером. Я собирался обязательно сюда вернуться и закончить начатое. Но сначала надо проверить клан и убедиться, что дела у них идут неплохо. Без Саши путешествовать было в разы проще. Не надо сдерживать себя и можно летать на максималках. Я забрал броши, чтобы оплатить переходы туда и обратно, благо они скрывались во внутреннем кармане, еще прихватил немного запасов и отправился налегке, планируя за сутки добраться до дома. С первой частью плана сложности не возникло. Перешел через несколько порталов, добрался до границы, а там, выжимая всю доступную скорость, вскоре оказался в мире Амали. На ту сторону меня пропустили свободно. А вот дальше. Стоило мне вылететь из города, как пространство вокруг меня схлопнулось и я оказался совсем в другом месте. Судя по тому, что меня окружали мраморные полы, стеллажи с книгами, статуи и прочие элементы роскоши, убивать не планируют. «Спокойно, маг, я хочу поговорить», — сказала женщина, сидящая за столом, обычным таким массивным деревянным столом. Одета она была в полупрозрачное платье, вполне удобное, чтобы заниматься работой, а не блистать на подиумах. И да, она была дьявольски красива, или правильно говорить, божественно. «А вы с ним похожи», — бросил я, спокойно глядя на женщину. «С кем?» — приподняла она бровь, выражая легкую степень недоумения. «С отцом Саши. Аккуратнее, а то сочту это оскорблением». С некоторых пор на любые угрозы у меня выработалась одна реакция – усмешка. На этот раз я с трудом удержался, чтобы не выдать ее, попутно думая, что с моей психикой что-то не так. Я совсем перестал бояться смерти. Богиня могла убить, но меня это никак не трогало. «Как моя дочь?» – спросила она, не дождавшись каких-либо слов. «И как ты объяснишь, что оставил ее одну? У меня и своих дел хватает. Ты правда не боишься смерти? Пыток тоже?» Прищурилась она. «Господи, как же трудно сдерживать дерзость. А может и не надо? Если вы меня убьете, то Саша останется одна». Пожал я плечами, я немного подготовил девочку к трудностям, но если за ней придут настоящие мастера, то она не продержится и секунды. Женщина, чьим именем был назван этот мир, забарабанила пальцами по столешнице, разглядывая меня. «Тогда мне вдвойне интересно, почему ты не рядом с ней? Не думаешь же ты, что какие-то дела могут быть важнее жизни моей дочери?» В переводе это означало: «Если с ней что-то случится, я уничтожу тебя, и тогда ты пожалеешь о своей беспечности». И снова я сдержался, чтобы не высказать свое мнение о воспитании детей. «Если хочешь, чтобы они выжили в мире, где их хотят убить, то надо учить драться. Лучше другое расскажите. Кто ее хочет убить и почему?» «Это я должна отвечать на твои вопросы? Ты ничего не путаешь», — опешила богиня. «Если хотите, чтобы я хорошо исполнял свою работу, то да, буду признателен за прояснение ситуации. А то, не дай бог, пропущу следующих мастеров смерти, которые придут за ней». Сказать «не дай бог» при живой богине напротив — это очень тонкое издевательство, которое, я надеюсь, она не поймет. «Ты бы лучше эти вопросы задал ее отцу. Именно из-за него нашей дочери угрожают. Он тебе не рассказывал о своих грандиозных планах?» «Намекал. Тогда и я не расскажу. Спроси у него. Чтобы защищать мою дочь, эта информация не обязательна. Тогда непонятно, зачем задерживать меня. Чем раньше закончу со своими делами, тем раньше вернусь». «Так ты не решил сбежать?» «Нет. Мне понравилось учиться». Богиня прищурилась. «Опасно так», прикидывая, не грохнуть ли меня. По уму она могла послать своих слуг, чтобы они прикрывали ее дочь, но почему-то не сделала этого. А может и сделала, но я об этом не знаю. Зачем-то бог ветра отправил именно меня вместе с ней. Видимо, он имел на Амали, древнюю сильную богиню, какое-то влияние, раз смог убедить ее в этом. Кто же он такой, и что хочет? «Сядь», — приказала она, пододвигая ко мне стул силой воли. Усадила она меня также: «А теперь подробно расскажи, чем живет моя дочь, какие у нее трудности и мечтания». Вариант, где я откажусь, она, видимо, не рассматривала. Глава 27. Дом, милый дом. Приятно возвращаться домой. Ох уж это зарево пожаров, отблески применяемой магии в разных частях города, тучи пепла и пыли, поднимающиеся до самого неба. Это было первое, что я увидел. Второе, две выросшие цитадели. Одна сверкала белизной, от другой фанила смертью. Казалось, что это один громадный трупешник, который собрался прорасти прямо до небес. Но главное, я увидел свою башню. Она стояла там, где и оставлял ее. Вроде целая, но насколько именно только предстоит узнать. Сразу показываться я не стал. Под невидимостью долетел до башни и приземлился на крыше, выпуская Зевса. Что сказать, какие-то военные базы успели разрушить, другие наоборот укрепить. За той стеной, которую так старательно возводили военные, тоже хватало явных следов сражений. Со стороны городка, где я набирал людей, поднимались клубы дыма. Судя по всему, там какое-то время назад произошло что-то серьезное. Клановцев я тоже осмотрел. Они находились здесь же, в башне. Внизу, на земле, Герман проводил тренировку, уча людей драться. Марта вела отдельное занятие на третьем уровне, собрав вокруг себя 20 искателей от 15 до 32 уровня. Сама же она добралась до 70-го, явно не теряя время зря. Больше никого я из офицеров не увидел, и это несколько нервировало. Хотелось бы увидеть все знакомые лица в полном составе, а не навещать их могилы. Если, конечно, могилы будут и осталось, кого хоронить. Тьфу, хватит тянуть, надо узнать новости. Спустившись вниз, я появился за спиной Марты, снимая защиту. Девушка отреагировала моментально, перенеслась в сторону, создавая несколько своих иллюзий и бросила в меня копье, наполненное ментальной силой. «Неплохо, неплохо», — похлопал я ей, «смотрю, ты рада меня видеть». «Эрнест, ты вернулся?» Успокаиваться и убирать иллюзии девушка не спешила, вглядываясь в меня. Остальные ее ученики тоже времени даром не теряли, повскакивали и призвали свои силы, чтобы атаковать меня. «Хватит», — вложил я в голос силу, как маг и как лидер клана. В тот же миг все навыки потухли. Все же клятва — великая вещь, сразу уберегает от многих глупостей. «Это и правда ты?» — улыбнулась Марта и бросилась мне на шею. «Где остальные?» — спросил я, когда добрался до кабинета. Из руководящего состава здесь присутствовала только Марта, да Герман, который сразу поднялся, как узнал, что я вернулся. То, что за время моего отсутствия появился настоящий кабинет с дорогой мебелью, было интересным, но не настолько, как прочие дела. Они в рейде. Военные скинули заказ на диверсию в тылу золотых, ответила девушка. Мы с ними до сих пор воюем, да сейчас все со всеми воюют. Вовремя ты вернулся, теперь нам легче будет. Я ненадолго. Как? Возмутилась Марта. Нам бы помощь не помешала, добавил Герман. Так, давайте по порядку. Что с кланом, сколько людей приняли, есть ли погибшие, какая обстановка? Я расскажу, переглянулась девушка с мужчиной. Сейчас в клане 300 человек. Михаил поставил нам магов пространства, 20 человек, как вы с ним и договаривались. Целителей тоже 20 появилось. А моих учеников ты видел? Я 30 набрала. Остальные все маги ветра, земли и металла. То есть в тех направлениях особо новичков не прибавилось? Нет, мы и так не знаем, что с этими то делать, сказал Герман. Поднять такую организацию — это не самое простое дело. Вы не сказали главного, что по потерям, они есть, или все настолько радужно? 11 человек погибло, помрачнела девушка, погиб Сафрон. Остальные из новичков, как он умер? Я почувствовал, как к горлу подступает ледяной комок. Прикрыл отход, их прижал отряд смерти. Почти все тогда и погибли. Вот как, даже не знаю, плохо это или хорошо. С одной стороны то, что клан до сих пор целый продолжает развиваться, однозначно хорошая новость. С другой стороны, когда твои люди умирают, это печальная новость. Марта с Германом замолчали, давая мне время обдумать сказанное. Их удалось похоронить? Нет, это же армия смерти. Кто пал от их рук, обращается в нежить. И, что дальше стало с телами? Напрягся я. Отошли к доминиону смерти, ответил Герман, смотря на меня колючим взглядом. Это произошло 2 недели назад. Мы думали, как отомстить, но не нашли таких вариантов, чтобы избежать лишних потерь. На секунду мне стало стыдно. Если бы я не ушел, то развязалась бы еще большая война, одернул я себя. За мной послали бы убийц всех мастей и, рано или поздно, окружающие меня люди пострадали. Рассказывайте дальше, я хочу знать все. История вышла занимательной. Первые дни, когда я ушел, ничего особо интересного не происходило. Появление новых мастеров резко усилило клан и дало возможность говорить совсем на других условиях со всеми, что с врагами, что со своими. А появление мастеров целительства и порталов, которые были готовы обращать для российской армии солдат, так и вовсе снизило давление. Как-никак, эти две стихии очень интересные. На их фоне даже воздух с прочими моими направлениями смотрится блекло. Поэтому, спустя несколько дней, началась массовая инициация. Мастера, как и обещали, сразу палиться перед вояками не стали и сначала обеспечили наш клан обещанными новичками. После чего моя команда взялась за их срочное обучение и поднятие уровней. Так мы получили неоспоримое преимущество и не отстали в этой гонке. Но перерыв длился недолго. С новыми силами армия обратила внимание на перекресток и тоже отправилась за новыми высотами. То ли это спровоцировало новую волну насилия, то ли враги и так были готовы. В общем, разразилась нешуточная битва. Сначала заявились поклонники смерти и смогли отбить несколько граней, а еще возвести цитадель, которую я видел. В ней была главная проблема. Цитадель генерировала какое-то поле, не дающее применять военную технику. Любые снаряды превращались в бесполезный мусор. Чуть позже подтянулась армия ангелов. Идеалистическое представление о посланниках Бога быстро сменилось на реальное понимание дел. Ангелы не какие-то добрые парни, сеющие добро за просто так. Эти существа, с белоснежными крыльями, относились к людям и любым разумным, как к кормовой базе. На данный момент это понимали все, кто не продал свои мозги в угоду различным сектам, которые росли, как на дрожжах, почему-то называя себя религией новой эры. На самом деле все сильно хуже, чем ты можешь себе представить, рассказывала Марта. Вторая башня, это доминион белых. На ней всегда базируется несколько ангелов, и если эти ребята отправляются в бой, то лучшая стратегия – бежать от них подальше. Они какие-то нереальные сильно. У них жесткие терки с армией смерти, добавил Герман. Те на пернатых ходят только большой толпой и мастеров пачками стягивают. Самое веселое было, когда они одного ангела в нежить обратили. Тот вернулся к своим и знатно народу накрошил. Во время боя разрушили половину белой цитадели, а следом разнесли одну из европейских военных баз. Пока не слышу ничего ужасного. Одни наши враги бьют других. Как по мне, ситуация хорошая. Это ты не дослушал, покачала головой Марта. Расскажи ему, что в мире происходит. Две поехавшие стороны. Одни сходят с ума и бегут поклоняться ангелам. Те каким-то образом собрали под свои знамена миллионы людей. Слышишь, не тысячи, а миллионы. Они прут сюда со всех сторон. Незаконно пересекают границы, нарушают все запреты, нападают на солдат, если те пытаются их остановить. Ангелов поддерживают на самом верху в некоторых странах. Дошло до того, что когда толпам фанатиков мешали особо сильно, ангелы пригрозили наказать всех, кто в этом участвует. Наказали. Разнесли пару военных застав на пути сюда. Как на это отреагировали? Утерлись. Все разом, мрачно хмыкнула Марта, ангелы – это сила. Они дали всем желающим приобщиться к их белой магии. На их стороне миллионы верующих, которые радостно бегут уничтожать тварей. Гибнут тысячи, выживают единицы, которые потом сдают очки навыков и характеристик, во славу великому замыслу. Иначе говоря, они развернули нехилый бизнес, как выкачивать из глупых людей ресурсы, прокомментировал Герман. Подозреваю, что это не все плохие новости. Со стороны фракции смерти ситуация зеркальная, кивнула Марта, только они предлагают не прекрасное посмертие, а вечную жизнь здесь и сейчас. Стоит говорить, что методы те же. Идите к нам, сражайтесь и сдавайте очки, а если умрете, мы вас вернем, потому что смерть это выдумка, ее придумали плохие белые. Много сторонников у этого бреда, не миллионы, но тысячи. Да ладно, удивился я, неужто так много людей готовы умереть? Многие люди необразованы и невежественны, жестко припечатал Марта, об предложении мертвых знает уже весь мир и каждый день сюда прибывают толпы желающих обратиться в нежить. Это оказались не последние новости, которые вывалили на меня. Первая часть рассказов сводилась к тому, кто и с кем воюет. Если коротко, то основной состав не изменился. Периодически мелькали представители и других рас, но не то, чтобы часто. Ангелы и их прихлебатели, фракция смерти и все, кто в нее входил, вылазки Золотой армии, которые пытались наладить торговые пути и урвать свой кусок, орки, которые просто заглядывали на огонь, чтобы набить очков, минасы, которые вели себя так же, как и орки. На перекресток лезли все те, кто хотел подраться и подняться наверх в иерархии искателей. В то же время шел активный захват земель, неосвоенных или полупустых миров. Искатели дрались за добычу ресурсов и за базы для прокачки. Параллельно им худо-бедно налаживалась торговля. Как я уже знал, перекресток нарушил многие логистические цепочки, и теперь ушлые ребята пытались использовать ситуацию для своего обогащения. По статистике, как минимум половина конфликтов приходилась как раз на случай нападения на обозы. В этом всем адском котле мой клан пытался занять нишу военной организации. Мы тоже сбор навыков организовали, призналась Марта, заглядывая мне в глаза. Как же, вводим желающих к граням и даем им поднять несколько уровней. Люди готовы рисковать, воевать не готовы, но недельку провести здесь, чтобы получить способности, да, это вынужденная мера, вставил Герман. Этим так или иначе все занимаются. Чисто на своих ресурсах мы быстро в конце списка останемся. И много уже собрали? По паре сотен очков. Шустрые какие, хмыкнул я. Какая система распределения? Делим поровну между всем офицерским составом. Обходя мимо главу клана, подумал я про себя. Пока ругать не буду. Пойдемте, устроите мне показ, что наворотить успели. И когда вернутся остальные? Сегодня должны, ответила Марта, поднимаясь. «Ты вернулся?» – первым делом спросила Мария, приземляясь на крыше. «Именно туда я созвал людей, чтобы устроить смотр и проверить, чему они научились, да и просто вопросы позадавать. Да, как прошло?» – оглядел я женщину, облитую кровью. «Бывало и хуже», – поморщилась она, – «есть что важное? Если нет, то мы в душ. Идите», – кивнул я. За ее спиной стояла и остальная часть команды. Многие изменились. Сама Мария подстриглась, выбрила левую часть черепа, а остальные волосы заплетала в тугие косы, выглядела брутально и воинственно. Аня тоже изменилась и не уверен, что в лучшую сторону. Лицо стало злым, суровым, взгляд колючим. Она глянула на меня из-под лобья, кивнула, но ничего хорошего не сказала. Если я и рассчитывал на бурные приветствия, то лучше про них забыть по всей видимости. Остальные солдаты тоже по большей части отнеслись к моему появлению равнодушно. Явился и явился. Судя по их виду, они вырвались как минимум из жестокой бойни. У половины группы одежда разорвана, а значит их броню пробивали. Когда они подлетали, я заметил, что одного человека несут маги ветра, подхватив его под руки. Два и два сложить нетрудно, это наверняка целитель. 40-го уровня, между прочим, быстро его раскачали. Проводив отряд взглядом, вернулся к молодым искателям. Мне требовалось оценить, что они умеют, чтобы скорректировать план обучения. Ночью я пришел на крышу, чтобы посидеть в одиночестве и обдумать свою жизнь. Не ожидал я, что, вернувшись, почувствую себя ненужным. Так рвался сюда, отложил учебу, оставил Сашу одну, переживал, что у клана, да и всех землян дела плохи, а вышло вон как. Оказывается, они тут справляются неплохо и без меня. Более того, каждый из них со скрытой враждебностью отнесся к моему возвращению. Никто об этом не говорил прямо, люди в целом показывали доброжелательность, но я чувствовал одно и то же в каждом из них. Зачем он вернулся и какие проблемы принес с собой? Как иронично. Я создал клан, дал этим людям возможности, сделал некоторых из них мастерами, а теперь они опасаются меня, что я влезу в их устаканившийся мирок. Связь с военными они наладили и ни в каких поставках не нуждались. Уровни прокачали, очки навыков собирать научились, боевую мощь подтянули и могли дать отпор недоброжелателям. Никаких таких серьезных проблем, в которых они рассчитывали бы на меня, не было. Люди успели привыкнуть опираться только на себя, перестали ждать меня и вполне справлялись с теми задачами, которые стояли перед ними. Вроде надо радоваться, но почему-то я чувствовал грусть. Не ожидал, что окажусь ненужным. «Грустишь?» – спросил до зубовного скрежета знакомый голос. В этот раз я не ощутил его присутствия и не почувствовал, что эта встреча произойдет. Интуиция не так уж хороша, или в прошлый раз он позволил себя ощутить. «Ну, привет!» – обернулся я и разглядел бога ветра, который сегодня для разнообразия явился в серых доспехах, потертых, старых, выглядящих рабочими. «Привет, привет! Как это ты додумался оставить мою дочь одну? Справиться, не переживай. А я вот переживаю, представь себе, для отца, который появлялся всего пару раз в ее жизни, ты слишком заботливый. Что, дочурка жаловалась на меня? Улыбнулся он. Разумеется. Как она тебе? В каком смысле? Не спешил я отвечать на опасный вопрос. Во всех. Мой ответ тебе не понравится. Обещаю не убивать тебя. Она слабая. Ты тоже был слабым. Разве в этом нет иронии? Если ты хотел показать то, какой путь я проделал, то спасибо, оценил. Хмыкнул я. Как ее успехи? Жива. Учится. Научилась немного драться. Ты научил? Да. У меня вопрос. Спрашивай. По-барски махнул он рукой. Чем ты насолил фракции смерти? Они одни из моих главных противников, которые остались. Угу, кивнул я. Мне нужны подробности. Я хочу разобраться, что происходит, какие у тебя планы и какую роль в них ты отводишь мне. Рано. Нет, пришло время. Или сам играй в свои игры. Опять ерепенишься? Рассмеялся он. Это ты ерепенишься, а я хочу знать расклады. В чем заключается ваш конфликт с мертвяками? Личная неприязнь. А еще... Не повелся я на скупой ответ. Борьба за власть, конечно. Ты можешь говорить так, чтобы не приходилось задавать сотню уточняющих вопросов. Как мне тогда издеваться над тобой? Ладно, ладно, рассмеялся Бог еще громче, видя мое лицо. Мы боремся за создание нового веера миров. А во, вырвалось у меня, а ты не мелочишься? Да, я когда-то сказал, что ты не поймешь мои цели. Сейчас, возможно, это изменилось. Как ты себя почувствовал? Вернувшись, ненужным, а есть мысли, почему, нет, признался я, как раз думал над этим, что для тебя значит слово «дом», Бог смотрел серьезно, он ни капли не шутил, как ни странно, я его понимал, когда-то он мне сказал, что его мир был разрушен, если у каждого Бога есть место, где он базируется, то где это место у Бога ветра, и есть ли такое, ты хочешь создать место, которое назовешь домом, да, кивнул он. А тебе предлагаю присоединиться. В качестве кого? Это уже от тебя зависит. По силе твоей, будут и дела твои. Я задумался над тем, каково это, иметь место, которое называешь домом. У меня была квартира, где я жил большую часть жизни. Можно ли назвать это место домом? Нет, я уже и забыл про нее. Имущество перестало меня волновать. Единственное, что я бы забрал оттуда, фотографии мамы и сестры. Но, по правде говоря... Мне это не казалось слишком важным. Сколько для меня уже лет прошло? 10, 20. То, что раньше имело смысл, быстро его утратило. Так где же мой дом? Где то место, где я буду нужным? Где та тихая гавань, куда я смогу возвращаться и меня там будут ждать? А еще лучше, где то место, откуда не нужно будет уходить? Расскажи мне про этот план. Я хочу знать, что нужно сделать и кого победить. Я расскажу, пообещал Бог. Слушай. Глава 28. Откровение. «Чего ты здесь сидишь, весь такой грустный и одинокий?» — спросила Марта, поднявшись на крышу. Я в это время наблюдал, как в городе мелькают всполохи от очередной схватки между искателями. Там регулярно вспыхивало, раз в полчаса минимум. «Думаю», — ответил я, не оборачиваясь. Несколько часов, до меня донеслась ее усмешка. Несколько недель, если быть точным. То, что рассказал Бог, там определенно было... Над чем подумать? Увлекся, повернулся я и улыбнулся. Присядешь, смотри, какой вид. Я на эти виды успела насмотрелась. Опять кто-то дерется? Да. Тебе не кажется, что это напоминает биение жизни? Вечный конфликт в миниатюре. Ау, плохо дело. Эрнест подался в философию. Тебя так задело, что мы не рады тебя видеть. За что я люблю Марту, так за ее прямолинейность. Я бы мог сказать ей, что нет. Это и правда было так. Сейчас меня волновало уже совсем другое, то, что я не собирался рассказывать. Поэтому я кивнул, чтобы избежать лишних вопросов. «Ты так изменился, но не научился врать», — хмыкнула она, — «так что же тебя беспокоит на самом деле?» «Черт, забыл, с кем общаюсь. Лучше расскажи, как твои дела. Ты довольна своим положением, переводишь тему, как наивно, Эрнест. Что же тебя так беспокоит и что ты хочешь скрыть? Я то думала, что вернувшись, мы устроим еще один секс-марафон. Заманчивая идея, ответил я, стараясь не думать о том, о чем думал последние дни, проведенные в моделировании. Ладно, шутка не прокатила. Так что с тобой, ответишь, сказал же, думаю. О чем? О том, как развязать новую бойню. Ау, бог ветра не посвятил меня во все свои планы, но кое-что и правда рассказал. Жил-был обычный парень, в мире, чем-то похожим на мой. Неплохой технологический уровень, минимум магии, которая у них все же имелась, но скорее на уровне фокусов, нежели на уровне повелителей стихий, способных взглядом сдвигать горы. Как-то раз в этот мир пришла система. Сценарий тот же самый. Открылись десятки граней, ведущие к тем или иным стихиям. Здесь стоит отступить и рассказать, как устроен веер миров. Веер – это кластер. В нем есть миры с разным уровнем качества, от первого до четвертого, где первый – идеальный мир, с высоким уровнем маны и кучей ресурсов, а четвертый – безжизненный шар, с нулевым уровнем маны. Такие миры, если и используют, то для различных немагических экспериментов. Проводили бы и магические, но маны нет, сильно там не разгуляешься. Есть обычные миры, а есть миры стихиальные, но нельзя сказать, что они разделены, как белое и черное. В каких-то мирах есть слабо выраженное присутствие стихии, а в какие-то настоящие пристанища стихии. На заре своей карьеры, когда еще ходил под началом целителя, мы выбирались с ним в мир стихии жизни, где сумасшедшие условия, живые организмы постоянно мутируют и размножаются. Такой мир не пригоден для жизни. Какое-то время находиться там еще нормально, устраивать рейды тоже, а жить нет. Не заметишь, как сам мутируешь. Это если верить рассказу бога ветра, который настолько расщедрился, что объяснил мне устройство мира, приводя в примеры те места, где я бывал, что наводило на подозрение. Откуда он об этом знает? Не слишком ли много внимания моей персоне? Но по мере рассказа этот вопрос отпал. Не слишком. В самый раз. За породистыми лошадями надо присматривать. Тот мир, в который ты проходил через грань ветра, имеет среднюю выраженность стихии и не является колыбелью. В основном мире ветра тебе бы не понравилось. Усмехался он тогда, без допределов развитого полета и высокой брони там лучше не появляться. Почему тогда грань называлась гранью ветра? Потому что мироустройство сложнее, чем ты можешь представить. Вы, земляне, ошибочно называете обычные проходы между мирами гранями, хотя грани – совсем другое. Это грани соприкосновения мира и мира стихии. Щель, через которую распространяется мана, стихия и информация. Если в том же месте открылся проход еще куда-то, это не значит, что ты попадешь в мир стихии. От твоих пояснений проще не становится. Ты слишком мало знаешь. Надо было подналечь на учебники в школе. Как смешно, поморщился я. В школе Земли не было никаких таких упоминаний. Какую роль играют стихии в веере миров? И как это работает в магическом веере? Воспринимая стихии, как отдельных игроков, есть те, кто считает, что стихии – это древние боги, настолько древние и сильные, что стали воплощением стихии, а может всегда ими были. Звучит дико. К сожалению, мало известно о том, кто создал миры и все это, он повертел рукой, подразумевая все вееры вместе взятые. Теорию большого взрыва он не рассматривает, тогда такой вопрос, как мир попадает в новый веер, и что будет, если магический веер откроет новый мир, какова роль системы? По непроверенной теории, как ты уже мог узнать, систему создали для быстрой подготовки воинов, чтобы сражаться с демоническим царством. Только не путай, к вашему фольклору демоны не имеют никакого отношения. Их веер работает совсем по другим правилам и пока их не встретишь, никакой фантазии не хватит представить это безумие. Ты на вопрос ответь, до демонов еще доберемся. Как скажешь, рассмеялся бог, забавляясь моим неведением. Ты правильно догадался, в разных веерах разный алгоритм подключения мира в общую сеть. Я подозреваю, что каждый новый мир, это не случайность. Есть какие-то скрытые механизмы поиска. То, что есть механизмы интеграции, очевидный факт. Ты мог наблюдать этот процесс. Сначала появились грани, припомнил я, как все развивалось. Да, но именно грани, а не проходы в другие миры. В мир хлынула мана, начался первый шаг интеграции. Появились искатели и духи, на которых они могли прокачаться. Стихии разбрасывали свое семя, чтобы обращать искателей. Но стихию ветра ты мне дал? Не совсем. Я, как и ты, всего лишь пользователь этой стихии, усмехнулся бог, продвинутый, усмешка стала больше. Стихии сами по себе занимаются рассеиванием или оплодотворением нового мира. Называй как хочешь, за всю известную историю придумали много названий, как поэтичных, так и не очень. А когда ты приметил меня? Когда ты стал делать успехи и выделяться на общем фоне, так что не льсти себе, ты далеко не избранный, не был им, пока не открыл моделирование, уточнил бог, так в нем все дело, ты и сам уже понимаешь, какое большое это преимущество, откуда ты про него знаешь, заподозрил я кое-что, догадайся, подмигнул он мне, Да ладно, у Бога тоже есть моделирование, зачем оно? Почему моделирование не дают всем подряд? Ты забыл про главную цель, готовить воинов в больших количествах. Но ты не понимаешь, что это такое, демонические отродья. Весь твой клан обычному демону, как легкая закуска. Архидемон разнесет тут все и вся, захватит весь ваш мир и никакое оружие не будет способно ему навредить. Оценил масштаб, тогда зачем? А, понял. Постоянная конкуренция. Звание – это мотивация и попытка отобрать лучших из лучших. Так, это один из путей. Звания, очки, уровни – все это для того, чтобы приучить искателей сражаться и вырастить из общей массы тех, кто будет способен отразить угрозу. Моделирование – один из путей, как обрести силу. Им награждают некоторых искателей. По каким критериям? Система не настолько щедра, чтобы выдавать свои тайны. Развел руками Бог. Ясно. Когда отправляться бить демонов? Расслабься. Последние пару тысяч лет война с ними стихла, поэтому система действует в пассивном режиме, тихо накапливая силу. А есть и не пассивный режим? Я читал хроники, и если им верить, то да. Как в этом фигурирует сердце мира, на котором ты принес меня в жертву? Да ладно тебе, сколько можно дуться? Это ведь была стопроцентная вероятность, что ты воскреснешь. Тогда чего же ты меня заранее не предупредил? Потому что тогда бы ты поступил иначе. Еще спасибо мне скажешь, что прошел через этот опыт. Сомневаюсь. И ты не ответил на вопрос. Сердце мира – это один из этапов. По мере насыщения мира магией и инициации искателей, к миру открывается все больше доступа. Уже могут заглянуть другие искатели, боги поглядывают издалека и вербуют новичков. Начинается стандартная борьба за власть. Системе невыгодно, чтобы новый мир растерзали, поэтому она подготавливает его и только потом бросает в горнило войны, на потеху другим. Если же в мире нет цивилизации, то сотню-другую лет он пропитывается маной, появляются монстры, они развиваются, а дальше получается неплохая база для прокачки. Сердце же служит способом регулировать, у кого окажется доступ. Это тоже часть общей конкуренции. Спасибо за лекцию, кое-что стало понятнее. Но это не объясняет, что ты задумал, причем тут я и Саша. Ты же уже мог догадаться, что я задумал. Хотелось бы услышать это от тебя. Я хочу создать дом. Моего меня лишили. Я говорил об этом. Твой мир пал, что ты хочешь? Захватить какой-то мир, землю, это слишком мелко. Ау, догадался я. Ты хочешь создать отдельный веер миров, как у вас говорят? Бинго. Улыбнулся он. Да, хочу. Что касается тебя и моей дочери. Столь масштабные цели не достигаются в одиночку. Я собираю команду. Не ожидал, что ответ будет настолько банален. Команда из двух начинающих искателей, не будь таким наивным, глянул на меня строго Бог, с чего ты решил, что вас всего двое? Ни с чего. Но мне любопытно, как далеко проникли твои щупальца, старый ты хер. Это было не единственное, что мне тогда рассказал Бог Ветра, но и далеко не все, что я хотел бы узнать. Весь план он рассказывать не стал, обозначил общую цель, обозначил ряд проблем и способов решения. Задача первая банально до зубовного скрежета. Надо набрать силу. Не мне, точнее не только мне. Речь про бога ветра. Он кое-что поведал о бытие богов. Есть несколько путей, которыми они идут. Большинство захватывают какой-то мир или страну, если слабые. Подчиняют там людей, те строят им храмы, поклоняются, ну и платит дань в виде очков навыков и характеристик. Бог намекнул, что расценки у них совсем другие и сила зависит от того, сколько веков Бог собирал дань и как далеко распространилось его влияние. Из этого пути следует, что боги особенно сильны на своей территории. Их почти невозможно там грохнуть, ну или надо привести большую толпу других богов, чтобы это провернуть. Второй путь, каким вроде как шел Бог Ветра, бури и войны, это собирать силу КХМ. Если честно, я так и не понял, что конкретно он в этот путь вкладывает. С его слов это путь странствий. Бог не сидит на одном месте, не пускает корни, а путешествует, постигает мироустройство и, конечно же, сражается. С этим и связана одна из задач. Богу требовалось убить несколько своих коллег. Чудесным образом, фракции конкурентов как раз сейчас закрепились на перекрестке. Да-да, речь про армию смерти и ангельские полки. Отсюда и попытки убить Сашу. Конфликт между Богом Ветра и этими двумя фракциями шел на многих уровнях. Один из которых – убивать всех, кто следует за Богом Ветра. А дочка – генетический продукт двух божественных существ. Это ценный актив. Напоследок Бог Ветра, не иначе как в приступе великой щедрости, поделился еще кое-какой информацией. Один из вариантов, как стать князем, я уже знал. Система любезно его сообщила. Во время войны князей призывали на войну с демонами. Последователи же должны были снабжать князя, чтобы тот справился со всеми тяготами. То есть по меркам войны с демонами, князь всего лишь рядовой воин, что заставляет задуматься и как следует запомнить, что от демонического доминиона надо держаться подальше. Второй способ – убить врага народа. Тут тоже есть сложности, так как нужен, во-первых, целый народ, а это не 1000 человек. Во-вторых, нужно, чтобы этот народ массово возненавидел кого-то. Наверное, когда система придумала этот вариант, она не знала о таких технологиях, как массовое манипулирование сознанием. Иначе как объяснить, что американцы назначали меня врагом? Ну да плевать на них. Есть и третий вариант. Надо стать правителем государства, в котором больше 1 000 000 человек. Причем нельзя стать князем таким способом, если в мире живет хотя бы еще один князь. Даже если он отшельник и забился в пещеру, но находится в том же мире, то все, этот путь закрывается. Поэтому не стоит даже пытаться стать князем на земле. Сюда в любой момент зайдет кто угодно и этот вариант обломится. Не говоря уж о том, что надо сначала захватить какую-нибудь страну и чтобы она признала тебя законным правителем. На фоне этого убить вражеского князя звучит как-то проще. Но самое интересное, это то, как становиться богами. Мне рассказали о 3 путях. Первый – убить другого бога. Система таким образом чистит ряды от слабаков. Для войны с демонами нужны лучшие из лучших. Если бог опустился, перестал быть бойцом, то зачем он нужен? Пусть его место займет кто-то более боеспособный, пояснил бог ветра, зачем убивать богов и князей, если их на войну отправляют. Второй способ, попахивающий безумием. Надо уничтожить архидемона. В переводе это означает, что надо грохнуть бога, но просто вражеского. В чем опасность этих демонов? Ты так говоришь, будто они абсолютное зло. Не в том смысле, в каком ты это воспринимаешь. Мирское зло – это когда сосед хочет тебя ограбить, берет топор и проламывает твою голову, насилует твою жену и убивает детей. Это пример зла, как его понимают люди. Демоны, они не хотят ничего от тебя. Им не нужны твои ресурсы. Они просто другие, противоестественные привычным нам формам жизни. На их фоне даже фракция смерти с их несмертью выглядит милашками. Против демонов плохо работает магия, навыки тоже. Обычный удар не пробьет их шкуру. Нужно особое оружие и способности, развитые до запредельного уровня, чтобы нанести какой-то урон. Чем дольше ты сражаешься с демоном и находишься в их мире, тем больше слабеешь. Они отравляют все вокруг самим фактом своего существования. Единственная причина, почему они не захватили нас полностью, стоит перейти демону в другой веер, он тоже ослабевает. Но это временно. Пройдет месяц-два, он адаптируется и войдет в полную силу. По легендам, раньше в веерах было гораздо больше миров. Сотни были утрачены в последней войне. В общем, полная жесть. Третий способ выглядел чуть более мирным, но был недоступен лично для меня. Богом не так просто стать. Точнее, обычному искателю это невозможно сделать. Слишком уж большие силы доступны богам, которые обычное тело не способно выдержать. Но есть способ, как это обойти. Потомки, правильные гены, селекция и эволюция. У меня нет шансов стать богом естественным путем, но если я стану сильным князем, а потом в идеале найду женщину князя и у нас родятся дети, и они тоже пройдут путем искателя до звания князя. Таким образом, через несколько поколений, начнут рождаться дети достаточно сильные, чтобы вместить в себя божественность. А уж если это дети 2 богов, то прийти к божественности им в разы проще, благо родители постарались. В контексте этой информации действия бога ветра выглядели совсем иначе. Сколько веков он плодится и размножается, сколько у него детей, сколько князей, мастеров и прочих сторонников завербовано по всем мирам. Я тут с кланом намучиться успел, думая, как его обеспечить. А если цель создать отдельный веер миров, то даже не знаю, что для этого нужно. За пару лет никак не управишься. Если честно, то немного обидно. Пусть я пока и не стал князем, но в глубине души верил, что это вскоре у меня получится. А там и богом стану, почему нет? Оказывается, нет. Завалить бога задача непосильная. Не в ближайшие лет 100 уж точно, в этом-то я могу себе честно признаться. Ну или это будет какой-то рояль. Иду я себе, значится, а тут бац, и бог валяется. при смерти, страдает бедняжка, и просит его завалить. А я же хороший парень, не могу отказать, когда просит. Бред. Феноменальный бред. По всей видимости выходит, что мне надо работать на перспективу. Все же стать князем, развить клан, а потом, кто знает, вдруг я решу окончательно перейти в стан бога ветра, а из его затеи что-то да выйдет. Пожалует мне какой-нибудь мирок, или на худой конец страну. Тоже звучит бредово, но хотя бы походит на план. Там, глядишь, и потомками обзаведусь, помогу им продолжить восхождение. Эта новая мысль поставила меня в ступор. Пахать не ради себя, а ради потомков, никогда об этом не задумался и пока не решил, как к этому относиться. Это же жену надо искать, минимум княжну. Где же я такую возьму? Или искать дочь богов? Твою же мать, что-то задание от бога стало выглядеть не так, как я его видел изначально. Глава 29. Интуиция. Интуицию поднял до максимума на своем уровне, а мастерства никакого не приобрел. Это были первые слова, которые мне сказал мастер. Между прочим, стоил он целых 50 очков навыков и был единственным, кто владел интуицией в совершенстве. Либо интуиция настолько редкая штука, либо тех, кто поднимал ее до высоких значений и получал доступ к скрытой базе, почти и не было. Мастер выглядел как старик, который давно забил на мирскую жизнь. Лысый, с длинной седой бородой, в штанах-шароварах, без какой-либо другой одежды. За этим и пришел. Что такое интуиция? Сходу спросил он. Повышенная чувствительность – это малая часть ответа, нахмурился он. Как ты хочешь идти этим путем, если даже не знаешь, что это такое? Так объясните, ответил я, успев смириться с разношерстными характерами мастеров. В мои времена проводились испытания, которые определяли, достоин ученик или нет. Ты проходил такое испытание? То, что я здесь нахожусь, лучше всего говорит об этом. Умно, хмыкнул он, тогда приступим. Расскажи о своем опыте. Что получается, что нет, к каким выводам пришел. И этот туда же. У него есть доступ к моей памяти, но он все равно задает вопросы, не желая выдавать поток информации. Не он первый так делает. Ретроград чертов. Я чувствую опасность. Иногда чувствую, какие вероятности сплетаются. Иногда интуиция молчит, и я не вижу, что будет дальше. Разумеется, не видишь. Единственный раз, когда тебе удалось заглянуть далеко, падение Золотой Армии, так, да, признал я то, что нам было известно обоим. Интуиция опирается на несколько вещей. Наконец-то перешел он к уроку. Тебе нужно запомнить их как следует, ученик. Первое, это то, что ты назвал повышенной чувствительностью. Чем лучше ты чувствуешь биение жизни, тем выше точность твоих ощущений. Недавно ты открыл в себе ауру. Ее можно совместить с интуицией, но для этого надо развить ауру до больших масштабов. Учись синхронизироваться с природой, стихиями, разумными, со всем, что тебя окружает. Это тот навык, который надо развивать всю жизнь. Может, к старости и научишься чему-то. В этот момент его усмешка была далека от любви. Если повезет, то откроешь и другие органы чувств. Органы чувств, заинтересовался я, услышав что-то новое. Да, восприятие зависит именно от органов чувств. Слух, зрение, аура, чувство маны, стихиальное восприятие. Если повысишь характеристику выносливости до 1000, то сможешь перенастраивать тело. Если найдешь великих целителей, то они помогут тебе в этом. Тогда твое восприятие вырастет в сотни раз. А много князей развивают восприятие до высоких значений, некоторые развивают, насмешка сменилась благодушием. Ты ведь уже понял, что к таким на твоем уровне развития лучше не соваться. Понял. Хорошо. Это подводит нас ко второму пункту, на что опирается интуиция. На знание. Знание, послушно переспросил я, когда он замолчал. Да, знание. Ты смог прочувствовать Золотую Армию и грядущие вероятности, потому что допрашивал многих солдат, наблюдал за их действиями, изучал, узнавал планы. Ты вложил в это много сил и получил результат. В другом веере, где ты ничего не знал, не знал о врагах, их планах и даже том, кто они, ты не смог почувствовать, что твоей подопечной грозит опасность. Эти две ситуации показывают, как влияет знание на конечный итог. Неожиданный пункт, очень неожиданный. Поэтому тот, кто хочет стать настоящим интуитом, обязан постоянно развиваться. Но не заблуждайся, важно именно развитие, а не имитация развития. Чем глубже ты проникнешь в суть вещей, тем лучше научишься их понимать и чувствовать. Если ты постигнешь суть камня, то сможешь увидеть его будущее.